Глава 45. Пара этого смертника здесь, в берлоге? Я отказывался верить своим ушам. Лихорадочно перебрал имена женщин, которые находились внизу во время ремонта, и понял, что круг поиска совсем мал. Татьяна, мой секретарь, две близняшки-медведицы поварихи кухни, Оля и Поля. Была еще Женя, но она сбежала. Тут нужно уточнить. Если оповещение пришло сейчас, значит, программа пропустила голос через себя тоже недавно? Мне все больше не нравился поворот событий. Впереди маячило ощущение большой подставы. С этим гадом не может быть связано ничего хорошего. Да, на обработку данных, проверку и итоговое оповещение уходит не больше часа. Отчитался все тот же лист-программист, старательно пряча глаза. Я понимал, что меня слегка перекосило от эмоций, но не настолько же все страшно, чтобы мне в глаза ни разу не посмотреть. Насколько точно можно определить местоположение телефона? Эта возможность сильно помогла бы поискам. По геолокации есть данные по долготе и широте. Это существенно сужает поиск. Но программа имеет погрешность в 50 метров, что для внутренних помещений здания внушительно, сообщил Лис извиняющимся тоном. Мы все еще работаем над устранением этого бага. Вадим, разве раньше приложение не присылало номер телефона подходящей пары? Припомнил я времена, когда клан Бурых вовсю пользовался приложением. Ребята подрывались на местах, когда получали подходящий процент совместимости, и тут же бросались звонить девушкам, чем, к слову, пугали тех до безобразия. По решению МСО нам пришлось изменить настройки оповещения и отправлять только координаты, пояснил Вадим, будто извиняясь за подобные меры. Межклановый суд оборотней влез в дела пар? Зачем? Какой прецедент случился, что дошло до крайних мер? Не мне тебе рассказывать, как горячи и напористы оборотни. Вадим говорил в общих чертах сверхов, но я принял этот удар на себя, с досадой вспоминая, как спугнул Злату своими действиями. В чем-то Лис прав. Увидев цель, мы теряем головы. Замена контактов на координаты остужает пыл? Я в этом сильно сомневался. Хотя, может, это медведи настолько страстные, а Лис и так пшик. Пока доберется до подходящей пары, весь запал растеряет. Слабаки. Имея на руках данные о геолокации, оборотни первым делом пробивают точку, узнают о возможных кандидатурах, включают мозги и медленно подбираются к своей человечке. Они звонят с нахрапом, ставя перед фактом или угрозами добиваются встречи. Так что мера МСО вполне оправдана. О таких случаях я тоже слышал. Особенно в этом отличились волки. Вон, даже вожак стаи, Суворов, и тот тут же набрал своей 99-процентной человечки. Да только на другом конце провода была лисица, что всех облапошила. Тогда шумиха жуткая была. Какие-то скандалы с переводами средств, из-за которых Суворов взял в плен эту лисицу, а сам сбивался с ног в поисках человечки. Неужели тот случай повлиял? Или были другие? Что поделать, оборотни темпераментные ребята. Раз даже МСО пришлось подключиться, то проблема, похоже, действительно назрела. «Заряжай координаты. Посмотрим, куда они нас приведут». Я сжал кулаки в ожидании. Чувство, что враг тихим сапом пробрался мне за шиворот, не покидало. И пока Лис возился в своем планшете, я спросил о том, что не давало покоя. «В новой версии приложения проверяются не только люди, но и оборотницы». Столько изменений произошло за годы отказа клана Бурых от приложения, что я чувствовал себя неуместно отсталым, неандертальцем, что вышел из пещеры. Раньше приложение не реагировало на голоса оборотниц, сколько бы те ни старались хитростью так найти себе пару. Помню, та лисичка Суворова, программистка, сама вбивала свои данные, прикидываясь человечкой, и они не срабатывали лет 10. Не знаю, что там такое случилось, что вдруг столкнуло этих двоих. «Это раньше, а сейчас?» Мне показалось, или Лис увиливает от ответа. «Сейчас настройки все те же, но бывают сбои», подключился сам Вадим, с неохотцей рассказывая внутренние данные. «За последний год у нас два случая, когда программа среагировала на голоса оборотниц. Лисы стали темнее тучи, как один, и это не могли не почувствовать все остальные. В чем дело?» В одном из случаев все закончилось плачевно. Оборотница оказалась уже в паре, и тут пришли данные о совпадении – 81%. Вадиму было явно неприятно вспоминать о прошлом инциденте. Он нахохлился, как воробей во время холодов. И в чем проблема? Я не совсем понял трагизм. У самки уже есть пара. Проблемы не было, если бы за месяц до события МСО не принял закон, по которому оборотень, совпадающий с человечкой более чем на 80%, имеет равные права, как и истинная пара. А те ребята не были истинными. Разыгралась настоящая драма. Лисы горестно замолчали, нахмурившись как один, и я понял, что дело было в их клане. Это раз. И то, что я совершенно отстал от новостей с приложением по совместимости, это два. Приложение стало иметь такой вес, что его работу регулирует МСО и признает его данные? Вадим гордо поднял голову, не терпя поползновений на свое детище. У нас серьезная разработка. Если она виртуальная, это не значит, что ее не стоит воспринимать всерьез. МСО давно приравняло наше приложение к основным инстинктам оборотней. Благодаря ему уже более 1000 пар обзавелись потомством с человечками, что раньше случалось крайне редко. Я промолчал. Потому что в последние годы мы жили совсем с другими ценностями и считали приложение адским посланником. На перестройку мышления понадобится время, а пока разговоры о программе вызывают лишь глухое раздражение. Что говорить, проблема, подброшенная совсем недавно, требовала решения. Одни неприятности с ней. «Забивай данные координат, посмотрим, что у нас там». Я перевел тему, понимая, не могу адекватно реагировать на похвалы в адрес приложения. А то, что МСО признал ее и сравнял данные с инстинктами оборотней, возмущало до предела. Как может какая-то машина чувствовать лучше, чем самец свою самку? Бред. Но процесс запущен. Целая толпа отправилась за мной и Лисом по затопленному первому этажу на поиски стопроцентной подходящей пары для смертника. Два слова в сочетании «берлога» и «человечка» нервировали невероятно. Злата то и дело вставала перед глазами, но я запрещал себе даже думать об этом. Но когда мы подошли к двери в мою комнату, стало не до смеха. Пазл сошелся, и я готов был разорвать придурка голыми руками. Хочет меня спровоцировать? Так получит по полной. Я остановился в коридоре и дернул планшет из рук Лиса. «Загрузи данные профиля», — рявкнул, не заботясь о церемониях. Лис быстро переключился, и уже через пару секунд прогрузились данные смертника. «Уверен, это все подстава. Ни данных клана, ничего. Пустые строки в профиле, кроме имени Дмитрий. И этот урод посмел покуситься на мое, сверну шею еще до того, как он посмеет вякнуть о своих правах». «Зайдем?» – аккуратно спросил Вадим. Он не понимал, почему меня так дергает, почему я медлю с заходом в комнату. «Это моя комната». «Твоя?» Еще больше непонимания в глазах не только Вадима, но и всех остальных, кроме моих ребят. Медведи же стояли темнее грозового облака. Все понимали, к чему клонится событие. Я знал, что будет ждать меня в комнате. Мой телефон при мне, никакого другого на моей территории быть не может. Последняя, кто там был, моя Злата. Ну и Татьяна заходила, но ее телефон всегда висел на шнурке на шее, многолетняя привычка. «Владислав Александрович!» – окликнул меня кто-то сзади. «Там вас срочно хотят видеть!» «Кто?» Сейчас я был меньше всего настроен на встречи. «Некий Дмитрий заявляет, что по соглашению между оборотнями результаты приложения являются заверенными и признанными данными, и он нашел свою идеальную пару у нас в берлоге. Глава, я ничего не понимаю, но...»